Алёнушку, о судьбе которых начинала страдать заранее, прижимаясь к матери, а про козляток да поросяток. Была чистюлей и аккуратисткой. В ее игрушечном уголке каждая тряпочка знала свое место. И каждая кукла вела разумный образ жизни, не валяясь где попало, с растопыренными руками и ногами. Над вымазанным платьем Светка ревела ручьем. Брату, пока он не вышел из ее повиновения, бралась отстирывать с мылом ссадины на руках и лице. В детском саду Тамаре Ивановне пришлось запретить своим детям по всякому пустяку искать у нее защиты и приклеиваться к материнской юбке. Иван скоро и легко принял это правило, а Светка, не спуская с матери зареванных глаз, отходила в уголок, чтобы казаться окончательно несчастной, и истекала слезами, делая порывистое движение в сторону матери и не смея нарушить запрет. Она мало читала в детстве и развивалась какими-то собственными, вызревавшими в ней впечатлениями. Подолгу затаённо и чутко прислушивалась к ним, медленно, в такт чему-то, поводя красивой головкой с закинутыми за спину пшеничными увязками в кос. Знала много песен, и народных, и поднародные. Ее обучала им бабушка Евстолия Борисовна, мать Анатолия, жившая в трех кварталах от них, в одиночестве своей квартирой. Был у них коронный номер, исполнявшийся при гостях и всегда вызывавший восторженный смех. Вот кто-то с горочки спустился. Басисто, тягуче, мощно начинала бабушка и умолкала, закатывая глаза и откидывая крупную, гладко расчесанную голову. А внучка чистым, звонким, хрустальным голоском подхватывала, вся превращаясь в восторженное сияние и вытягивая шейку, точно высматривая. «Наверное, милый мой идет. На нем защитная гимнастерка», — взревывала после ангельского Светкиного выступления Евстолия Борисовна. А Светка, испуганно приахнув, артистически затомившись нетерпением, приложив ручонку к груди, округляя сердечком губы, уже совсем на пределе нежного и самозабвенного звона признавалась: «Она с ума меня сведет». Слушать их, смотреть на них было уморительно. Одной рано выглядывать миленького, другой поздно, и голоса слишком разные, несоединимые ни в одном звуке, выдающие у одной колодезные заросли прожитого, а у другой, только что выбившийся из-под земли, ключик хрустально счастливого плеска. И умиляла невинность той и другой. Иван в малые годы был более самостоятелен и умел настоять на своем. Захочет чего, вынь да положь ему. Тамаре Ивановне постоянно было некогда. Она, торопясь уйти, уступала. А парнишка все набирал и набирал твердости. С трех лет он басил, да так по-мужски, будто голос из мехов выходил. В детсаду поражались: «Ты, Тамара Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, подкармливала, чтоб горло помягчело. Он же пугает ребятишек, как труба ерехонская, ей-богу. Что с ним потом-то будет? Какие страсти!» Но, заявив о себе, погудев для острастки, гуд прекратился, и голос опал. Сделался почти, как у всех мальчишек, и все-таки покрепче, потуже, в тон характеру. Все годы Иван учился хорошо. В круглых отличниках не ходил, но ему и не нужно было. Он приметил, что к отличникам относятся с недоверием, как к чему-то несамостоятельному. Велят стараться, они и стараются до потери личности, вытягиваются в струнку ради пятерок. В круглых пятерках не свобода, или, вернее, охраняемая свобода, как в заповеднике. Вот почему, когда сняли все ограждения и вырвалась на волю дикая свобода, отличников почти не стало. И желания учиться тоже не стало. В школу ворвался преобразившийся Гаврош с сигаретой в зубах, в грязной заграничной куртке с незнакомыми буквами по груди и спине. отодвинул от стола учительницу и фикнул.